то же время женщина, которая своими «я думаю», «ну да, но» заставляла его скрипеть зубами от гнева. «Ты прекрасно выглядишь», — галантно заметил он. Белль обрадованно продолжала: «Может быть и так? Ты ведь оглядел меня с головы до пят. Нужно было слушать, что я сказала, Энди». «Я сказала: мы, Энди, мы рады получать подарки от тебя». «О, Боже, неужели тебе все надо разжевать? У меня будет ребенок. Твой ребенок». Рейкс ничего не отвечал. Просто смотрел на нее. Он даже не удивился. Но не потому, что между делом ему иногда приходили в голову такие мысли. Совсем наоборот, Рейкс никогда и не думал об этом. Просто в этот миг он понял, что так и должно быть. Снова та же ирония судьбы, которая началась с красной точки в каталоге. Его свобода и безопасность должны шататься и трястись, угрожая развалиться, и держаться только на непреклонной воле. Уже не один год трудился он ради свободы, почти достиг того, чего хотел, а теперь у этой женщины будет его ребенок. Рейкс стоял, но думал не о ней, а о Мэри. Мэри должна была быть матерью его детей, а не эта безродная кляча. Боже, самое для него желанное носит в себе она, отродье, без семьи, опозоренная собственным отчимом. О да, однажды ночью она выложила ему все о себе. Ее лапали дружки в общих квартирах. С нею в клоповниках спал какой-то продавец-извращенец. Ею как горничной, которая помимо своей воли отдается своему хозяину на чердаке, пользовался Сарлинг. Да и он, Рейкс, тоже пользовался. Но совсем не для того, чтобы она носила его семя. Только не она. Он увидел, как задрожали ее губы, почувствовал в ней глупую нерешительность. Гадает, не сердится ли он, все ли в порядке. Он точно знал, что она скажет, и не ошибся. «О, Энди, я думала, ну, мне казалось, ты обрадуешься. Прости. Только я ведь всегда предохранялась. Я не вру, клянусь». Рейкс положил свои твердые руки на плечи Белль и быстро прервал ее улыбкой и поцелуем. «Да не волнуйся ты, конечно же, рад». «Неужели, Энди, ты не обманываешь?» «Конечно, нет. Только не вовремя все это. Если сама думаешь оставить, ну что ж, хорошо. Но если ты хочешь избавиться, избавиться, если хочешь, это твое дело. Но до корабля лучше не рисковать, мало ли что. Может, ты не сможешь даже ехать. Почему ты прямо не скажешь, что он не нужен тебе?» — воскликнула Белль дрожащим от возмущения голосом. «Ведь так, Белль, я здесь ни при чем. Первый раз в жизни разочарование и боль заставили ее закричать. Послушай, это ты зачал его. Он твой. Нужен он тебе или нет? Я спрашиваю, да или нет?» «Не дури, Белль. Это лишь от тебе, а не мне. Послушай, я всегда был с тобой откровенен. Так вот, ты мне очень нравишься. Если хочешь, я даже по-своему тебя люблю». Рейкс говорил осторожно, потому что понял, вести себя нужно не так. «Но я никогда не скрывал, что не женюсь на тебе. Нас сблизило общее дело, и между нами произошло то, что неизбежно происходит между нормальными людьми. Но в конце концов мы разойдемся. Если хочешь сохранить ребенка, тогда я, конечно, помогу вам с деньгами. Буду рад, если ты его сохранишь, но тебе нужно подумать и о самой себе. Появится другой мужчина, а ты с моим ребенком. Мужчина не так-то легко мириться с этим. Видишь, это от тебя, а не мне». Он подошел, обнял ее одной рукой, притянул к себе. «Успокойся, Белль. Ты долго ждала, чтобы рассказать мне об этом, вот и расклеилась. Но я не должен лгать тебе, я достаточно сильно тебя люблю, чтобы не говорить откровенно.